В отличие от прошлого моего визита, теперь здесь было довольно оживленно. В центральных системах были закуплены новые большие транспорты последних модификаций, пара крейсеров и 5 эсминцев. Несколько транспортов состыковали на орбите, получив большую станцию-терминал. Рядом соорудили купленную у сантарцев верфь, на которой полным ходом шло переоборудование остальных транспортов в авианосцы и войсковые транспорты. Крейсеры и эсминцы также подверглись модернизации. Тут уже Шиф постарался. Глобально ничего не меняли, но улучшили характеристики двигателей, вооружения и щитов. Вовсю шла подготовка экипажей. После снятия мной запрета на обучение кронов на пилотов желающих было столько, что выбирали лучших из лучших. Нейросети им ставили хоть и не атлантские, но самые лучшие, какие только существовали в Содружестве. На все это потратили практически все, что было накоплено кронами за много лет и опустошили все мои счета. Пришлось Ильке слегка тряхнуть банки и пройтись по официальным и, в основном, тайным счетам аграфов. Шуму было столько, что едва вся банковская система не рухнула. Многие банки были вынуждены приостановить все операции до, так сказать, прояснения обстановки. Многие, но не банки ФСМ. Торгашам из Федерации было глубоко фиолетово, кто, что, откуда и сколько проводит по счетам. Главное, чтобы, как говорится, была движуха средств. Вот через них и отмывали честно прихватизированные Элькой кредиты. И все помалкивали, потому что связываться с Федерацией Свободных Миров было себе дороже. Мы не успели отойти и на пару тысяч километров от точки выхода, как к нам присоединились два звена перехватчиков в качестве почетного эскорта. Я даже залюбовался четким строем из десятка этих стремительных и грозных птичек. Садились на уже знакомую посадочную площадку, превращенную в космодром. К трапу тут же была расстелена красная ковровая дорожка и выстроен почетный караул. МДА встречают на высшем уровне. В конце дорожки стояли Гролк и Синная. От души обнялся со своим бывшим старпомом. Синная дернулась было склониться в позе покорности, но Гролк успел подхватить ее и что-то шепнул на ухо, отчего та покраснела. Не привыкла еще. Редко я здесь появляюсь. Впрочем, похоже, и сейчас ненадолго. Обследование матери Кейты в медцентре базы не выявило никаких мутаций и аномалий развития. Все было абсолютно естественным. Хотя к какому черту не выявило. Она вся сама была одна сплошная аномалия. То, чего не может быть просто потому, что не может быть в принципе. Но вот она, есть. Вся соль в том, что в ее ДНК был намертво вбит генокод как аграфов, так и землян. Да-да, именно землян. И это изменение было устойчивым, доставшимся ей от предыдущих поколений предков. Но почему тогда Кейта не похожа на свою мать, если она действительно ее дочь? Или нет? Ответ на это можно было получить, только уложив девочку в медкапсулу. Шиф даже предложил выстрелить в нее из станера и не уговаривать. Ага, проходили уже такое. На собственной, так сказать, шкуре испытал. Ну уж нет, попробую уговорить девочку. Кейта, мне нужно с тобой поговорить. Я застал кроху в столовой, где она в сопровождении Тари полдничала соком с печеньем. Девочка быстро запихала в рот оставшиеся печенюшки и запила соком. «Ага, дядя Вик, хочешь сходить проведать маму?» «А она уже встала?» — с надеждой спросила малышка. «Мама еще лечится, но мы можем сходить к ней. В медотсеке, откуда Вилья выгнала всех местных медиков, чтобы не пугать девочку, мы подошли к медкапсуле, в которой лежала женщина». Кейта уже не кричала от ужаса, видя капсулу, но все же на всякий случай сжала мою ладонь своей ладошкой покрепче. Впрочем, увидев абсолютно спокойное лицо матери, ослабила свою хватку и начала шмыгать носом. Мы постояли еще пару минут и вернулись в кабинет. «Скажи, Кейта, а ты мне веришь?» – спросил я, усадив девочку напротив. «Верю, дядя Вик». Она серьезно кивнула головой. «Нам нужно, чтобы ты помогла вылечить свою маму. Нужно, чтобы ты легла в такую же капсулу и немного поспала. А когда проснешься, то твоя мама тоже проснется и будет здорова. Я боюсь, дядя Вик, вдруг опять будет больно». В глазах у девочки стояли слезы. «Я тебе обещаю, что больно не будет. Ты просто заснешь и тут же проснешься. Ты же видела, как в такую же капсулу ложились тетя Лия и тетя Тария. Им больно не было. Наоборот, они вставали веселые и здоровые. А ты меня не обманешь, Кейта?» Казалось, заглянула мне прямо в душу. «Нет, малышка, не обману. Я никому не позволю сделать тебе больно. Никогда». «Хорошо», она вздохнула, «я согласна. Только пусть тетя Элька будет рядом». Спустя мгновение в помещение влетел диск-проектор, и над ним тут же материализовалась моя помощница. «Привет, подружка!» Элька радостно замахала рукой. «Как у тебя дела? Надеюсь, дядя Вик тебя не обижал, пока меня не было?» «Дядя Вик хороший», — улыбнулась Кейта. «Ты побудешь рядом со мной, пока я буду спать?» «Конечно, побуду». Вилли отвела девочку за ширму, раздела и уложила в капсулу. Крышка поползла вниз. Девочка лежала с открытыми глазами, а рядом стояла голограмма Эльки и шептала что-то ласковое. Наконец девочка заснула, а я, мысленно смахнув пот со лба, отправился в столовую. Что-то аппетит разыгрался. Впрочем, поесть мне не дали. Едва я разместился за столиком и сделал заказ дроиду-стюарду, как пришел вызов. Вилья просила срочно вернуться в медотсек. Информация о чрезвычайной важности. Шиф, что там? Идти обратно не хотелось, и я решил поинтересоваться у Искина. Уж он-то точно в курсе. Извини, государь, надоели мне эти длинные титулования, и я издал указ, по которому некоторым подданным и некоторым Искинам разрешено ко мне так обращаться, но тебе лучше лично узнать эту информацию. Я только мысленно сплюнул и поплелся обратно. Что там такого интересного, что даже шиф отказался мне рассказывать? Что у нас плохого? Спросил я, входя в медотсек. Командир, это удивительно. Вилья, не отрываясь, смотрела на экран планшета. Вот, смотрите. Она протянула мне гаджет, на котором были какие-то графики, таблицы и формулы. А покороче и своими словами, я, конечно, мог разобраться во всей этой абракадабре, но уж лучше услышать от профессионала. Вилья как-то сразу подобралась и, вытянувшись практически по стойке смирно, отрапортовала. Согласно результатам предварительного обследования, женщина является биологической матерью девочки, но не является ею генетически, а вот уже сама Кейта на 80 ваша близкая родственница. Глава 16. Те с ужасом смотрела на поднятую крышку капсулы высших. Великие боги-хранители, неужели все было напрасно? Неужели их нашли высшие? А Кейта, где она? Что с ней сделали? Неужели она потеряла свою малышку? Она провела ладонью по лицу, и тут ее взгляд упал на запястье. Новая волна леденящего ужаса прокатилась по ее телу. Номера идентификатора не было, а за его отсутствие грозила неминуемая смерть. Высшие такого не прощали, и тех, кто осмелился вырезать или выжечь раскаленным ножом татуировку на руке, сжигали на костре в присутствии всего племени. Впрочем, сами высшие предпочитали не марать рук об отступников, а лишь наблюдали за казнью. Всю грязную работу делали вождь и его приспешники. Тя считала, что ей повезло. Когда ей исполнилось 5 циклов, ее вместе с остальными девочками того же возраста в первый раз призвали высшие. Тогда она впервые поднялась в летающую повозку их повелителей. Сам полет она не запомнила. Было лишь ощущение, что ее подхватила огромная рука и куда-то понесла. Потом был удивительный белый и светлый коридор, в котором свет шел прямо с потолка. Их завели в огромное помещение, в котором стояло много-много странных штук. Капсулы, как она услышала от одного из высших, когда тот с кем-то разговаривал. Их заставили раздеться и лечь на холодное и жесткое ложе. На руках и ногах защелкнулись какие-то штуки, а голову обхватил железный обруч, не давая пошевелиться, и она с ужасом увидела, что крышка начала закрываться. Тя закричала, так же, как и другие дети, но никто на это не обратил внимания, а потом было очень больно. Что-то сильно кольнуло в спину, в руки воткнулись какие-то прозрачные трубочки, и она увидела, как по ним побежала красная, похожая на кровь жидкость. В следующий миг она почувствовала, как что-то острое и холодное начало медленно проникать ей в затылок. Кричать она уже не могла и потеряла сознание. Когда она вновь открыла глаза, то увидела, как крышка медленно поднимается. Боли больше не было, но сзади на затылке сильно чесалась. Она дотянулась туда уже свободной от оков рукой и почувствовала под кожей какое-то уплотнение. Она тогда еще не знала, что такое чип контроля. Буквы и цифры на татуировке тоже изменились. И так происходило каждый год. Ее забирали от матери и увозили в обитель высших, чтобы, проделав непонятные и часто очень болезненные процедуры, потом опять вернуть домой в родную хижину. Она знала, что когда придет время, то она в очередной раз улетит, чтобы, если такова будет воля высших, вернуться уже с маленьким ребенком. Так было со многими девочками, достигшими определенного возраста. Их считали избранными. В племени говорили, что дети – это дар высших. Так случилось и с Тией. В очередной раз, ложась в капсулу, она вдруг почувствовала, что засыпает, чего с ней никогда до этого не случалось. Очнулась она от жуткой боли внизу живота и в тот же миг услышала крик младенца. Тия поняла, что стала мамой. Своего ребенка она так и не увидела. Ее и еще 5 таких же, как она, девушек разместили в небольшой комнате без окон. Здесь стояли лишь двухъярусные кровати и в углу было оборудовано отхожее место. Кормили 2 раза в день какой-то безвкусной кашей. Воду пили из-под крана, под которым же и умывались. Каждый день их обследовали медики и раз в декаду водили помыться. Однажды Тия случайно подслушала разговор 2 высших. Они были чем-то недовольны и ругались. И все же я считаю, что в срыве этого эксперимента ваша и только ваша вина, коллега, эмоционально говорил один из них. Я сразу предлагал следить за развитием этой группы в, так сказать, естественных условиях. По моему глубочайшему убеждению, на развитие влияет взаимодействие с матерью. Вы же разорвали эту связь, и в итоге произошел падеж всего поголовья перспективных особей. Я с вами не согласен, коллега, все это ненаучно. Я считаю, что падеж произошел из-за неправильного питания. Мы, как всегда в таких случаях, сделали единую для всего поголовья рецептуру заменителя материнского молока, а надо было делать индивидуальную. В этом и была ошибка, а все эти разглагольствования о какой-то там связи полная чушь. Знаете, коллега, последнее слово говоривший произнес с явной издевкой, во всем этом теперь будет разбираться служба безопасности. По вашей милости мы лишились ценного биоматериала, невосполнимого, заметьте, биоматериала. Кроме того, в целях чистоты эксперимента мы не проводили генетических изменений в соответствии с требованиями наших постоянных заказчиков, поэтому вынуждены были утилизировать умерших особей без изъятия у них органов. Вы хоть представляете, какие деньги мы потеряли? Заказчики недовольны, и отвечать за это будете вы и только вы. Я уже не говорю о недовольстве совета. Я с большим трудом получил от них разрешение на проведение эксперимента по моей программе. О чем еще говорили высшие, Тия больше не слышала, но она поняла, что своего ребенка никогда больше не увидит. Она не обладала какими-то специфическими знаниями, читать, считать и писать она научилась от матери, но все же смогла понять, что тех, достаточно многих, детей, которые не возвращались уже никогда от высших, просто разобрали на органы. Зачем, этого она не знала. Тия ничего не сказала другим сестрам по несчастью, но всю ночь беззвучно проплакала в подушку, а вскоре вновь оказалась в капсуле и, как и в прошлый раз, очнулась от жуткой боли внизу живота и крика младенца. На этот раз ребенка, а это была девочка, ей принесли практически сразу. Половину цикла они провели в обители высших, а потом вернулись в селение. Здесь она с удивлением узнала, что высшие приказали вождю обеспечивать ее и ее дочь всем, особенно питанием, запретили наказывать поркой и строго-настрого запретили использовать ее для своих утех, к работам в шахтах, где мужчины добывали стаут-кристаллы, а женщины вытаскивали породу на поверхности, промывали в поисках заветных минералов, ее тоже запретили привлекать. Казалось бы, что еще надо для полного счастья, живи и радуйся, но все же ей было с каждым днем все тревожнее и тревожнее. То, что ее дочка, которую она назвала Кейта, была особенная, видели все. Она была не похожа на других детей. У нее были совершенно другие разрез глаз, форма ушей и цвет кожи. Теперь каждые 4 декады их с дочкой забирали высшие и укладывали в капсулы. Больно почти не было. Высшие тоже были очень довольны. А однажды она вновь случайно подслушала разговор. Вы были абсолютно правы, и ваша теория полностью подтвердилась. Да, я был уверен в своей правоте. Результаты просто поразительные. У нас есть все шансы получить в итоге особь, соответствующую всем требованиям. Да, жаль только, что мы потеряли 3. Да, жаль. Зато мы проверили теорию о связи биологической матери и ребенка. Все, кого мы изымали и изолировали от внешней среды, умерли. Зато те 3, что остались, показывают просто выдающиеся результаты. Думаю, совет будет доволен. Когда планируете перейти к следующей фазе эксперимента? Не раньше, чем образцы достигнут возраста 5 циклов. Мы уже установили, что по достижении этого возраста вероятность их гибели будет не более 1%. Тогда образцы можно будет изъять и работать с ними дальше. Возможно, на этот раз нам удастся вырастить особь, которая сможет активировать артефакт. Голоса удалились, и Тия поняла, что все это время она не дышала. Сердце бешено стучало в груди. Она не все поняла из подслушанного разговора, но уяснила главное. Как только Кейте исполнится 5 циклов, Ее заберут к себе высшие, навсегда, и она больше никогда не увидит свою малышку. Ее буквально затрясло от накатившего ужаса. С этого момента Тиа очень изменилась. Если до этого она была вполне довольна своей жизнью, то теперь в нее словно все демоны вселенной вселились. Она начала дерзить всем окружающим и даже вождю. Ее выходки долго терпели, а потом в наказание отправили на пару дней в шахту. А Тиа этого только и добивалась. План побега у нее созрел быстро. Живя достаточно долгое время практически рядом с вождем, она несколько раз была свидетелем, как его ближние помощники ночью куда-то таскали небольшие ящики, которые перед этим поднимали из тайника. Тогда-то она и услышала это слово «контрабандисты». Ей удалось проследить, куда уносят ящики, и узнать, что в них. Как-то ночью она прокралась следом за вождем и парой его помощников. Идти по густому лесу пришлось далеко. Она уже хотела повернуть назад, когда посреди большой поляны увидела летающую повозку высших. Тиа знала, что эта повозка называется челнок. Та, что стояла на поляне, немного отличалась от тех, которые прилетали в их селение. Да и сами высшие, вышедшие из нее, носили другую одежду. Они открыли ящики и долго ругались с вождем, говоря, что он принес им какую-то мелочь, за которую и кредита жалко давать. В ящиках были действительно мелкие стаун-кристаллы. Спор длился долго, но вскоре высшие вернулись в челнок и улетели, а вождь, возвращаясь в селение, сказал, что контрабандисты стали платить за товар совсем мало, а крупные кристаллы, за которые можно потребовать хорошую оплату, встречаются в шахтах все реже и реже, да и те приходится все сдавать высшим, чтобы не вызвать их гнев. С тех пор я решила во что бы то ни стало найти парочку крупных стаун-кристаллов и купить себе и дочери место на челноке контрабандистов. Она знала, что где-то там, в небесах, есть другие миры, на которых можно жить. Она не знала, каково там, но почему-то была уверена, что там сможет спрятаться с Китой. Она смогла несколько раз своими выходками довести вождя до белого коленя, и тот каждый раз отправлял ее в шахту. Ти повезло. Она за все время смогла найти в промываемой породе целых 4 достаточно больших кристалла, один из которых был редкой чистоты, почти прозрачный. Вынести их тоже было несложно. Надсмотрщики из местных за этим следили без особого рвения. Им было важно, чтобы все работали и никто не отлынивал. Тем более, что практической пользы от этих самых стаун-кристаллов не было никакой. Кроме высших, эти камни были попросту никому не нужны. Она уже обратила внимание, что накануне прилета контрабандистов вождь приносил ящики со стаун-кристаллами к себе в дом. Дождавшись очередного такого дня, Тиа собрала дочку и, едва начало темнеть, бросилась на уже известную ей поляну, стараясь оказаться там раньше вождя. Удалившись немного от опушки, Тиа остановилась и прихваченным с собой ножом на ощупь вырезала у себя из затылка следящий чип. Было очень больно, но она смогла вытерпеть, не проронив ни звука. Все, обратной дороги нет. Теперь, если не удастся убраться отсюда, ее неминуемо ждет костер. К счастью, челнок уже был на той самой поляне, и возле него двое высших о чем-то негромко переговаривались. Выскочившую из кустов Тию с ребенком они едва не пристрелили. Вот, Тия развернула перед одним из контрабандистов тряпицу, в которую были завернуты украденные ею кристаллы. Что это? Один из высших наклонился, чтобы получше рассмотреть, и тут же выпрямился, глядя на нее расширенными от удивления глазами. «Что ты за это хочешь? Я хочу, чтобы вы увезли отсюда меня и мою дочь», на одном дыхании выпалила Тия. «Куда ты хочешь, чтобы мы тебя увезли? Мне все равно, лишь бы подальше отсюда». Высшие переглянулись друг с другом и, казалось, беззвучно о чем-то переговорили. «Хорошо, мы отвезем тебя далеко отсюда, но этого хватит лишь на твой проезд. За проезд дочери тебе придется отработать». При этом говоривший обвел Тию приторно-липким взглядом. «Я согласна», не задумываясь, ответила Тия, даже не подозревая, как ей придется отрабатывать билет в другую жизнь для Кейты. «Только вождю нас не выдавайте». «Ха, вождю», засмеялся один из высших. «Поднимайтесь в отсек, спрячьтесь там и не высовывайтесь до старта». Несколько месяцев провела она с дочерью на корабле контрабандистов. Отрабатывать за место для Кейта ей пришлось своим телом. Каждый день, а часто и по несколько раз за день, на протяжении всего этого времени, зачастую после утех команды ее помещали в медкапсулу, чтобы подлечить, но она ни о чем не жалела. Контрабандисты сдержали свое слово и Кейту не трогали. Они довезли их до станции и на ней высадили. Тиа уже потом осознала, насколько им с дочерью повезло, что они не оказались в рабском загоне. Оказавшись в совершенно незнакомой обстановке, Тия поначалу растерялась. Что делать? Куда идти? Ничего этого она не знала. Помыкавшись по нижним и средним уровням станции, она нашла укромное место для них с Кита и кое-как его оборудовала. Главное, что их нора располагалась далеко от тех секторов станции, которые контролировали аграфы. Умереть от голода она не боялась. Неподалеку от их жилища находился общественный пищевой синтезатор, в котором можно было получить бесплатную еду. Пусть невкусную, но все же позволяющую утолить голод. Единственной проблемой были местные, такие же нищие и бездомные, как и она, но более сильные. Они часто подлавливали Тию возле синтезатора и требовали оплату за его пользование. Расплачиваться предлагалось телом, а когда она отказывалась, то ее жестоко избивали. Так было уже несколько раз, когда она не успевала схватить контейнер с пищей из блока выдачи и убежать. В те дни они с Китой оставались голодными. Дочери она строго-настрого запретила покидать их убежище. Вот и в последний раз Шерха, местный отморозок, устроил на нее засаду. Вырываясь, Тия сильно ткнула его пальцем в глаз. Рассвирепевший громила отбросил ее в стену и принялся со всей силы пинать ногами. Как ей удалось вырваться и убежать, Тия уже не помнила. Как не помнила и того, как смогла доползти до своей норы. Ее рвало кровью, все тело страшно болело, а сознание периодически отключалось. Единственная мысль была о том, что теперь будет с Китой. И вот однажды, в очередной раз вынырнув из тягучего пылающего бреда, она вдруг почувствовала, что в их жилище, прямо рядом с ней, кто-то есть помимо дочери. Кита начала тормошить ее. «Мамочка, я дядю Вика привела, он хороший, он дал мне вкусную еду, он и тебе тоже принес, мамочка, мама». Тия попыталась подняться, но сил уже не было, и тогда этот кто-то откинул в сторону тряпье, которым она укрывалась, и Тия с ужасом увидела склонившегося над ней Хуманса. Собрав последние силы, она схватила дочь и, прикрыв собой, прошептала: «Господин, молю, не трогайте дочь, умоляю, пощадите ее, делайте со мной все, что пожелаете, молю, господин». На этом силы окончательно покинули ее. Тия даже не сразу обратила внимание на то, что у нее ничего не болит. И вообще она еще никогда не чувствовала себя так хорошо. Мешали только тревожные мысли о дочери. Тия хотела было уже выбраться из капсулы, как дверь, чуть слышно пшикнув, отъехала в сторону, и в помещение зашла женщина-хуманс. Обычная женщина-хуманс, но у нее было 4 руки. Тия от страха вжалась в ложе капсулы и зажмурилась от накатившего ужаса. Контрабандисты на корабле постоянно угрожали ей, что если не будет более покладистой, то они продадут ее вместе с дочерью Хумансом, а те будут делать с ними просто страшные вещи, хотя куда уж страшнее. Поэтому сама мысль попасть в руки к людям вызывала у нее панику. «Госпожа Тия, я знаю, что вы уже проснулись. Не нужно бояться, здесь вам не сделают ничего плохого. Так что вставайте, и я покажу вам, где душ, а после вас накормит, и с вами хочет побеседовать наш капитан». Голос четырехрукой женщины был спокойный, без криков и угроз. Тия выбралась из наредкость удобной медкапсулы и невольно оглядела себя. Великие боги-хранители, на кого она стала похожа. Руки и ноги словно тростинки, живот, казалось, прирос к спине, а ребра выпирали так, что казалось, что кожи на них нет. А ведь совсем недавно все говорили ей, что она очень красива. В душевой кабинке, куда ее проводила эта странная женщина, нашлось много каких-то баночек, бутылочек и еще много разных непонятных вещей, к которым Тия боялась даже притронуться, чтобы не вызвать гнев хозяйки. Но та, увидев, что Тия просто стоит под струями воды, лишь вздохнула, взяв одну из бутылочек, вылила немного содержимого себе на ладонь и принялась намыливать ее волосы чем-то очень приятно пахнущим. Постепенно Тия сообразила, что здесь к чему, и дальше смогла помыться уже самостоятельно. «Простите, госпожа», — обратилась Тия к женщине сразу, как только вышла из душа, — «могу я узнать, что с моей дочерью?» «С Китой все в порядке», — ответила женщина с чуть заметной улыбкой. «Она сейчас занимается с другими детьми. Я думаю, что после разговора с капитаном вы с ней встретитесь. А сейчас одевайтесь. Вот, возьмите». Она протянула Тии пакет, в который был упакован новенький комбинезон. «Ваша старая одежда пришла в негодность и была утилизирована. После душа, вкусной и сытной еды, состоящей из бульона и какой-то каши с подливой, а также горячего и невероятно вкусного напитка, Тию начало клонить в сон. И в этот момент, к Когда она едва не уснула прямо за столом в небольшой столовой, дверь открылась и вошел тот самый Хуманс, которого она видела, прежде чем потерять сознание, а вместе с ним, держа его за руку и весело о чем-то тараторя, шла Кейта. И в этот самый миг Тия вдруг заметила, насколько же они похожи, ее дочь и этот человек. Что? Я буквально сел, благо позади меня оказался стул. Да тут любой бы на моем месте сел. Встретить родную кровь спустя 25 столетий на другом конце галактики, это, скажу я вам, любого собьет с ног. Элька, как такое возможно? Обратился я мысленно к своей помощнице. Ну мы тут втроем с Шивом и Импом посовещались и пришли к выводу, что Тия является суррогатной матерью для Кейты. Мы считаем, что ей подсадили оплодотворенную яйцеклетку, которую, в свою очередь, изъяли у кого-то из твоих потомков во втором или третьем поколении. Ваша встреча – это невероятное стечение обстоятельств, которое не поддается никаким расчетам. Материал, которым была оплодотворена яйцеклетка, также подвергался генетическим изменениям. Кстати, Тия не является чистокровной агровкой. В ее ДНК также были обнаружены следы вмешательства, в том числе следы ДНК землян. На этот счет у нас есть одно предположение. Как ты знаешь, у аграфов нет природных псионов. Все их псионы таковыми являются лишь благодаря мощным имплантам. Мы считаем, что таким образом они пытаются вырастить особи, обладающих псионическими способностями. Как бы это ни было невероятно, но, похоже, что так все и есть в действительности. Моя встреча с Китой тоже невероятна. Сама же сказала, так что будем исходить из худших предположений. Нужно пообщаться с матерью девочки и попробовать просканировать ее память. Если хочешь совет, то возьми с собой на встречу Кейту. Они будут рады увидеться. Да и контакт таким образом сможешь легче наладить. Так и сделаю. Девочку подняли из капсулы? Да. Сейчас я ее приведу. Вскоре в помещение влетел диск-проектор, на котором стояла голограмма Эльки, а следом вошла и Кейта. Девочка нерешительно замерла, едва переступив порог. «Привет, красавица!» Я улыбнулся. «Подумать только, это моя внучка или даже правнучка. Как у тебя дела?» «Все хорошо, дядя Вик. Мне совсем не было больно. Я просто немного поспала, и все». Она потеребила руками застежку на новеньком комбинезончике. «А когда мы опять к маме пойдем?» «А вот прямо сейчас и пойдем. Мне уже пришло сообщение о том, что Тию подняли из капсулы и накормили. Твоя мама уже проснулась и ждет тебя. Ура!» Девочка засияла от счастья и запрыгала, хлопая в ладоши. «Госпожа Тия, я хотел бы с вами поговорить», — обратился я к женщине, когда они с Кейтой вдоволь обнимались и наплакались. «Кейта, сходи с тетей Элькой, посмотри мультики. И тетю Лию с тетей Тарией с собой захватите. А я немного поговорю с твоей мамой, и потом она придет к тебе. Ну а чем еще можно завлечь ребенка, как не мультиками?» Благо в памяти им по они сохранились все, и теперь их транслировали по планетарной сети. Особенно всем полюбились смешарики, и Кейта, как и остальные дети кронов, да и не только дети, была от них в восторге. Пока летели, она пересмотрела их все и готова была смотреть снова и снова. Девочка поцеловала свою маму и в припрыжку умчалась следом за Элькой в кают-компанию. Те, проводив дочку нежным взглядом, сразу как-то вся сжалась, едва дверь за Кейтой закрылась. «Не волнуйтесь, госпожа Тия, вам и Кейте здесь ничего не угрожает. Здесь никто не причинит вам зла. Я только хотел бы задать вам несколько вопросов. Рассказ Тии подтвердил наши предположения, но все же осталось еще много неясного. И эти неясности было необходимо, так сказать, прояснить. Тия, у меня к вам такой вопрос. Я хотел бы просканировать вашу память, и для этого мне нужно ваше добровольное согласие. Скажите, господин, а вы могли это сделать помимо моей воли, когда я спала в капсуле?» — спросила женщина, впервые за все время нашего разговора подняв на меня взгляд. «Да, мог», — честно ответил я, — «но я не стал этого делать, так как считаю, что нельзя вторгаться в чужую память и чужое сознание без разрешения. Я не стал упоминать, что в случае применения нейросканера, который еще в просторечии называют мозголомом, у пациента есть все шансы стать овощем. Вы можете пообещать мне, что с моей дочерью ничего плохого не случится. Я клянусь вам, те, что жестоко убью любого, кто попытается навредить Кете». «Я согласна», — со вздохом ответила она. «Что я должна делать?» «Просто сядьте поудобнее и расслабьтесь». Я подошел к женщине и положил ладони ей на виски. Я перематывал память Теи, словно фильм, просматривал историю ее народа, которая передавалась из поколения в поколение в виде сказок и легенд. Правда, получилось что-то вроде обратной перемотки. Впрочем, для меня это проблемой не являлось. Если говорить кратко, то получалась такая картина. После гибели столичной системы империи Атлан все гиперврата были уничтожены сработавшими системами самоуничтожения, отрезая системы и сектора друг от друга. Вместе с ними самоуничтожились все эскины вместе с объектами, на которых они были установлены. Все крупные корабли, орбитальные станции, производство и службы, включая коммунальные, все превратилось в руины. Как минимум 70 аграфов при этом погибло, а выжившие были разбросаны по разным планетам. Где-то они вымерли под натиском местной флоры и фауны, а также болезней, где-то смогли выжить на обломках былого величия своих хозяев, а где-то скатились почти в каменный век. Вот к последним и относился народ Ти. Пройдя практически по краешку пропасти, они все же смогли руками и зубами вырвать себе место под местным солнцем. И жили они своим примитивным обществом до той поры, пока с неба не спустилась огненная колесница, на которой прибыли похожие на них самих разумные, но при этом обладающие невиданной мощью, высшие, как их стали называть. С тех самых пор жизнь некогда вольного народа, ведущего полукочевой образ жизни, круто изменилась. Внезапно они обнаружили, что теперь живут в строго отведенных для этого высшими местах. Те, кто покрепче, начали работать в многочисленных шахтах, добывая различные минералы, а в основном те самые стаун-кристаллы, ценное сырье для производства кристаллической основы для эскинов. Остальные, как и прежде, занимались выращиванием овощей, фруктов, злаков и животноводством. Многих красивых девушек высшие забирали к себе. Больше этих девушек никто никогда не видел, да и любой другой, будь то мужчина, ребенок или старик, в любой момент мог оказаться в руках высших. Бежать было бессмысленно, так как беглецов быстро находили и жестоко казнили. Страх своими липкими щупальцами окутал все вокруг. Никто больше не знал, увидит ли он следующий рассвет или закат. «Земли страха» — так начал народ Ти называть свой мир. Судя по воспоминаниям Ти, над ней и над Китой действительно ставили какие-то опыты. Здесь предположения Валии и Искинов были верны. К сожалению, незаметно пробиться в аграфскую сеть Эльки не удалось. Ушастые действительно всполошились, узнав о появлении Атлан, и усилили защиту серверов сети и ретрансляторов. Так что о том, чтобы найти какую-либо информацию о происходящем на планете, не могло идти и речи. Из источников информации осталась лишь память Ти. Стоп, вдруг остановила меня Илька. Чуть назад отмотай. Я послушно, словно кинопленку, отмотал немного назад память Ти. Вот, смотри. Перед мысленным взором предстал вид на экране внешнего обзора в рубке корабля контрабандистов, на котором те с Китой покинули планету. Сами контрабандисты прятались в поле астероидов, оказавшимся на редкость плотным, в ожидании, когда мимо пролетит патруль. Ну а чтобы не заскучать, капитан решил взять плату за проезд с неожиданной пассажирки. Прямо здесь, в рубке, не отходя, так сказать, от рабочего места. Вот в процессе этого Тея посмотрела на один из экранов, показывающих обстановку в окружающем пространстве. Кстати, стоимости даже одного кристалла, что отдала этим джентльменам удачи Тея, хватило бы, чтобы купить целиком их летающие корыта, еще бы и осталось покупку обмыть как следует. На экране почти в самом нижнем правом углу двигалась едва заметная точка, обведенная Элькой красным кружком. Изображение резко укрупнилось, и заработали фильтры, делающие довольно размытое изображение более приемлемым. Вскоре моему взору предстал небольшой внутрисистемный буксир, тянущий за собой куда-то за пределы экрана какую-то конструкцию. «Ну и?» — спросил я, поворачиваясь к голографическому аватару. Привык уже так общаться, принимая Эльку за живую, хотя, по сути, она внутри меня и разговаривать можем мысленно. Это командный модуль атланских гиперврат, и он не имеет видимых повреждений, почти торжественно произнесла Элька. Похоже, аграфы в ходе своих экспериментов пытаются получить не только псионов, но и оператора гиперврат, используя ДНК русских как прямых потомков Атлан. Вот только непонятно, почему этот модуль не самоликвидировался и уцелел. Глава 17. Земли страха. Нет, о строительстве новых гиперврат в этой системе мне неизвестно. Голограмма импа не спеша раскурила воображаемую трубку. Мой корабельный эскин обзавелся таким же мобильным проектором, как у Эльки, и тут же сделал себе аватар Сталина. Вот уж кто буквально фанател от Иосифа Виссарионовича. Их строительство велось исключительно по отдельному указу императора, Искин говорил с легким кавказским акцентом, и либо именно эти врата строились уже после того, как император произвел оцифровку своего сознания, либо вообще в тайне. Тут он многозначительно качнул рукой с трубкой в сторону голограммы Шива. Остается вопрос, почему они не самоликвидировались. Но тут могу предположить, что управляющий Искин не был установлен, хотя это странно, так как Искин монтируют еще в процессе сборки и он является неотъемлемой частью системы, либо произошел какой-то непонятный сбой. В любом случае ответ можно получить, лишь непосредственно изучив командный модуль. Значит, нам нужно поспешить, пока аграфы не утащили модуль или даже сами врата в другую систему. Мы потом их устанем искать. Я обвел взглядом своих собеседников. Это ничего аграфам не даст. Имп выпустил облачко виртуального дыма. Все врата строились по индивидуальному проекту. Нет двух одинаковых врат. Они строго привязаны к определенной системе. Это связано с взаимодействием энергии врат с гравитационными полями самих систем по отдельности и гравитацией галактики в целом. В общем, там много факторов, без соблюдения которых врата, перемещенные в другую систему, просто не будут работать. Их можно скопировать до мельчайших подробностей, но толку от этого никакого не будет. И двое одинаковых врат в одной системе тоже не будут работать. Более того, может возникнуть явление подпространственного резонанса с последующим разрушением гиперврат. Конечно, их изучение даст много новых знаний, но вот применить эти самые знания на практике на данном этапе развития вряд ли получится. Если только не появится оператор с правом доступа к Искину, который сможет разблокировать как сам Искин, так и прилагающиеся к нему базы знаний. Вот в этом случае есть вероятность попадания технологий в руки аграфов. В общем, как ни крути, а лететь в ту систему, из которой так удачно смогли сбежать те аскиты, все равно надо. И по-тихому все сделать не получится, придется пошуметь. Предстоит найти и вывести тех двух оставшихся детей, у которых есть все шансы подчинить себе древний Искин, если они еще живы, уничтожить аграфскую базу на планете и постараться вывести либо тоже уничтожить атланские гиперврата. Ну и раз уж пошла такая пьянка, то разбомбить с орбиты месторождения Стаун-кристаллов. Оставить противника без стратегического сырья сам Бог велел. Стаун-кристаллы вообще интересная штука. Никто не знает, благодаря каким процессам они появились. Ученые склоняются к мнению, что это едва ли не один из первых элементов, появившийся во Вселенной. Их залежи встречаются не сказать что часто, но зато по всей галактике. Проблема лишь в том, что добывать их можно лишь голыми руками с применением ручных орудий, таких как лом и кайло. При даже малейшем применении механизмов кристаллы теряют свои свойства. С чем это связано, так и не смогли выяснить. Так что добывают столь ценный ресурс либо каторжники, либо рабы. Вот и на родной планете те такими добытчиками стали ее соотечественники. А свойства у минерала очень ценные. Стаун-кристаллы имеют колоссальную емкость хранения информации. Без них невозможно представить ни один Искин. На разработку плана операции ушла пара дней. Было решено, что я на истребителе незаметно произведу разведку планеты, высажусь в непосредственной близости от базы аграфов и попытаюсь проникнуть внутрь с целью выяснить местонахождение детей. Оно вроде не царское, или, вернее сказать, не императорское дело, но кроме меня никто не сможет незамеченным попасть на территорию базы. Ну некронов же с их характерной внешностью посылать. Они хороши для силовых операций, так что на этом этапе отдуваться придется мне. Ну а после того, как узнаю, где дети, придет черед и десанта. Варяг, сбросив меня в системе, отойдет подальше в открытый космос и будет ждать моего сигнала. Ну а потом сотня десантников зачистит базу, а крейсер в это время займется охраной гиперврат. По нашим прикидкам, сильная охрана быть не должна, иначе контрабандисты не смогли бы довольно спокойно высаживаться на планете. Впрочем, все придется корректировать на месте. Мы ничего не знаем о том, что ждет нас в системе. Шив занялся модернизацией истребителя. По сути, ему предстояло создать новую машину в уже отработанном корпусе. Из ставшей уже серийной машины выбросили гиперпривод, сняли все вооружение, довели до минимума запас топлива, переделали в одноместный, приспособив под обычного человека, и при этом выбросили систему жизнеобеспечения, так что придется пилотировать в скафандре. На высвободившееся место с огромным трудом втиснули стелс-установку. И втиснули, это не образное выражение. Теснота в кабине была просто страшная. Даже в комбизе было крайне неудобно в ней находиться, а ведь придется лететь в бронескафе. Пока Шиф с помощью промышленного синтезатора ваял свой технический шедевр, я отбирал совместно с Синеей состав десанта. На первое боевое задание под моим командованием пойдут лучшие из лучших. Едва дождавшись, когда Шиф изготовит разведчик-невидимку, и сделав на нем пару испытательных вылетов, приняли на борт сотню десантников и отправились в путь. Лететь предстояло далеко, практически на противоположную сторону территории аграфов. Надеюсь, ушастым не придет в голову утащить элементы гиперврат куда-нибудь к черту на куличке. Ищи их потом по всему космосу. Прыжок по времени занял 1,5 месяца. Это на атлантском крейсере. Боюсь даже представить, сколько пришлось бы пилить на местном корабле, даже самом быстроходном. Вышли из гипера в межзвездном пространстве за пределами действия систем обнаружения. Дальше пойдем, так сказать, тихим ходом под Москполем. Крейсер до поры останется в одном из астероидных полей, а я произведу разведку системы и планеты. Нужно точно выяснить, где находится исследовательский центр аграфов, а также местоположение атлантских гиперврат. Ну а потом, если понадобится, в дело вступит десант. С большим трудом, кряхтя, как старый дед, забрался в пилотский ложемент. Да, страдающим клаустрофобией здесь делать явно нечего. Проверил все системы стелс-разведчика и дал команду на открытие створок ангара крейсера. Гравитационная катапульта мягко вытолкнула меня в открытый космос. Отлетев на пару километров, включил двигатели. Маршрут построил таким образом, чтобы максимально долго прикрываться астероидным полем и подойти как можно ближе к расположенной на противоположной стороне системы станции, рядом с которой шел монтаж сегментов гигантского, диаметром в 10 километров, кольца. Да, маршрут фактически я строил сам, и скин с разведчика тоже сняли, и его функцию взяла на себя Илька. А она, как ни крути, все же часть меня. Военных сил в системе было на редкость мало, что было странно. В последнее время, узнав о возвращении Атлан, аграфы буквально на уши поставили весь свой флот, включая и полицейские подразделения. А тут прямо пастораль какая-то. Хотя, возможно, у них в соседних системах базируются значительные силы, а сюда просто не хотят привлекать излишнего внимания. Неудивительно, что контрабандисты чувствовали себя здесь вольготно. Я, пока полз к строящимся вратам, лишь однажды затаился, пропуская мимо патруль. Не то чтобы я не доверял антланской системе маскировки, но лучше уж перебдить. При ближайшем рассмотрении стало хорошо заметно, что колупаться такими темпами аграфом еще ой как долго. Элька показала сохранившееся изображение действующих атлантских гиперврат, и сравнение было явно не в пользу аграфской поделки. Ушастые смонтировали только каркас, на который местами устанавливали какое-то оборудование. В принципе, работать с подпространством в содружестве умели давно, взять те же прыжки через гипер, без которых были бы невозможны межзвездные перелеты. Корабль набирает скорость, величина которой зависит от его массы и мощности его силовой установки, и затем происходит пробой пространства. Там, в этом самом подпространстве, действуют иные законы физики, позволяющие преодолевать огромные расстояния за относительно короткое время. Но в случае с вратами все обстояло гораздо сложнее. Гиперврата сворачивали пространство в локальном объеме, соединяя две точки, находящиеся невообразимо далеко друг от друга, а порой и вообще в соседних галактиках. Естественно, на это была необходима колоссальная энергия, которую врата черпали из ближайшей звезды. Поэтому были они строго привязаны к определенным системам и строились по индивидуальному проекту, с учетом особенностей местного светила. Не зная этих особенностей и притащив элементы врат из другой системы, можно было на выходе получить очень большой бадабумс. Долго вблизи стройки я маячить не стал и взял курс на планету. Вернее, даже не на планету, а на обитаемый спутник газового гиганта, напоминающего наш Юпитер. Выйдя на орбиту, начал наматывать витки, осторожно сканируя поверхность. Объектов, заслуживающих внимания, было всего два, расположенных в 1500 километров друг от друга. Один находился посреди густого леса, выделяясь на его фоне гигантской проплешиной, а второй располагался на горном плато среди живописных вершин. Остальные представляли из себя небольшие аванпосты и явно не походили на исследовательские базы. Начать решил с того, что был в лесу. Взяв новый курс, начал снижаться, погружаясь в атмосферу. Уже достиг плотного слоя облаков, когда корпус разведчика сотряс сильный удар, словно произошло столкновение с каким-то крупным объектом. Но на экранах радаров и сканеров было абсолютно пусто. Я крутил головой, пытаясь высмотреть хоть что-то, когда новый удар заставил машину сорваться в штопор. «Босс», — тревожно произнесла Илька, — «я не вижу никого, на сканерах пусто, визуально тоже никого поблизости не наблюдаю». «Ага», — сквозь зубы прошипел я, выводя машину в горизонтальный полет. «Это как с сусликом, ты его не видишь, а он есть. Вот только что тут за суслик такой нашелся». Новый удар пришелся спереди снизу, отчего разведчик сделал сальто назад. Однако в этот раз я самым краем зрения уловил какое-то смутное движение. Впрочем, сколько потом в ту сторону не вглядывался, ничего разглядеть не удалось. «Текс, попробуем другой способ». Взглянул на окружающее своим ментальным зрением, используя силу. «Ух ты, вот это да!» Чуть в стороне среди облаков, извиваясь всем своим огромным телом, разворачивался для новой атаки самый настоящий дракон, точь-в-точь такой, каким его изображали в Китае. Его тело словно бы переливалось всеми цветами спектра. Очень было похоже на работу генератора стелс-поля, если смотреть на него моим способом. Вот только никаких искусственных объектов на теле этой летающей зверюги я не разглядел. «Нифига себе!» — с каким-то придыханием произнесла Илька. «Это же наинский призрачный дракон. О них остались лишь легенды. Считалось, что всех их уничтожили, а оставшиеся вымерли. Ну, этот вымершим мне не кажется. Вполне себе здоров и упитан. Что это вообще за зверушка?» «Их обнаружили атлане, когда захватывали первую галактику после нашей. На планете Найна они неожиданно столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Планета была идеально приспособлена для жизни, и было принято решение захватить ее, не прибегая к орбитальной бомбардировке. В бой пошел десант, но первая же волна была полностью уничтожена, даже не достигнув поверхности. При этом работы систем ПКО и ПВО зафиксировано не было. Вторая волна пошла под прикрытием истребителей и штурмовиков и с тем же результатом. Защитники планеты полностью уничтожили 4 волны десанта, прежде чем один из сильных псионов смог обнаружить гигантских летающих ящеров, которых не было видно ни в одном диапазоне. Местные жители навешивали на драконов ракетные и артиллерийские установки, и те под управлением так называемых драконьих всадников отбивали все атаки. Кстати, считается, что эти зверюги полуразумны. Больше года потребовалось, чтобы силами целой усиленной эскадры сломить сопротивление аборигенов. Их просто всех уничтожили, как и призрачных драконов. Несколько десятков особей смогли отловить и переправить в нашу галактику, чтобы поселить на планету зоопарк. Увы, но все усилия были тщетны, и они вымерли. «Как видишь, далеко не все», — ответил я, бросая разведчик в сторону и уходя из-под атаки. Дракон промахнулся и, как мне показалось, удивленно посмотрел на ускользнувшую добычу. Как минимум один очень даже выжил. Интересно, почему он нападает на нас и игнорирует флайеры и челноки аграфов? Как раз не так далеко от нас откуда-то из глубины материка в направлении одной из баз пролетел атмосферный челнок. Дракон в его сторону даже ухом не повел. «Может, все дело в нашем Москполе, оно же атланское, а у дракона что-то вроде памяти предков, он видит в нас врага и атакует. Возможно». Я бросил машину в пике и тут же вверх, чтобы разминуться с когтистыми лапами. «Только отключать маскировку никак нельзя, мы сразу будем как на ладони. Может, ментально на него воздействовать?» — предложила Илька. Я попытался настроиться на летящего чуть в стороне параллельным курсом дракона. Тот с интересом посматривал на нас своими светящимися каким-то мертвенно-белым светом глазами. В один момент мне показалось, что я что-то нащупал, но тут же получил сильный пси-удар по мозгам. Я даже на миг перестал ориентироваться в пространстве, чем зверь сразу же воспользовался. Выполнив головокружительный кульбит, дракон вцепился всеми четырьмя лапами в корпус разведчика и, закрепившись как следует, начал передними рвать обшивку. Это сколько же у него силы, что он запросто, как бумагу, рвет прочнейший сплав. Тут же посыпались сообщения о повреждениях. Впрочем, посыпались не только сообщения, но и мы сами. Дракон, каким бы сильным он ни был, все же не мог удержать в воздухе неуправляемый космолет. Тяжеловато добыча оказалась. В результате скорость снижения все возрастала, а падение все больше и больше становилось неуправляемым. К счастью, система маскировки продолжала исправно работать, да и дракон своим телом хорошо прикрывал нас от систем наблюдения. На высоте 20 километров я принял решение катапультироваться. Прежде чем покинуть корабль, активировал систему самоуничтожения. Вот тоже страшная разработка, которая была в свое время даже запрещена атланами. В В каждый элемент конструкции были интегрированы микрокапсулы с наноботами, которые в случае активации начинали пожирать все вокруг. Это в случае бесконтрольной активации. Обычно их программировали на уничтожение определенных элементов, но несколько раз у Этлан происходили сбои, и эти самые наноботы буквально сжирали целые планеты вместе со всеми обитателями и всем тем, что сопутствует цивилизации. От планет оставались лишь покрытые толстым слоем серой пыли безжизненные камни. Вот после таких случаев и было принято решение запретить все дальнейшие разработки и производство наноботов, а все уже имеющиеся уничтожить. Ну а в том, что небольшая партия оказалась в закромах у Шива, не было ничего удивительного, если помнить, что он являлся эскином секретной станции заговорщиков из числа имперской безопасности. Покидая уже начавший рассыпаться пылью космолет, я активировал встроенную в бронескаф собственную систему маскировки, продолжая удерживать в поле зрения дракона. Черт его знает, как он отреагирует на новую добычу в моем лице. Однако зверюга посчитал, что та, что покрупнее, ему нравится больше, и не обратил на меня внимания. Надеюсь, он успеет понять, насколько опасная игрушка попалась ему в лапы, и избавиться от нее до того, как наноботы примутся уже за него. Так-то не должны, в их программу заложено уничтожение строго определенного объекта, но кто его знает, вдруг свихнутся. В последнем случае могут размножиться путем самовоспроизведения себе подобных и сожрать здесь все живое и неживое. Вспомнив уроки Брюса, на высоте 5 километров начал постепенно замедлять падение силой, одновременно стараясь спланировать поближе к аграфской лесной базе. Уже почти достигнув поверхности, почувствовал пришедшую откуда-то издалека ментальную волну, в которой буквально слышалось разочарование. Похоже, игрушка дракоши окончательно рассыпалась в пыль. Сам дракон, судя по всему, был цел и невредим, а значит, наноботы отработали штатно и после исполнения программы саморазрушились. Чужая земля приняла меня неласково. Нет, поверхности коснулся я очень даже мягко. На последнем этапе Элька врубила пояс антиграва, и мое первое касание чужой планеты вышло вполне себе нежным. Правда, меня тут же попыталась сожрать какая-то зверюга, в родственниках которой явно были кошачьи. Это пятнистая, почти камуфлированная зелено-коричневая киса размером со здоровенного быка решила, что Бог послал ей отличный завтрак в виде меня, и лишь мое обостренное восприятие позволило увернуться от стремительного броска. Блин, да что это за фигня? Не успел попасть сюда, как меня уже второй раз кто-то пытается сожрать. Кошак, как я мысленно назвал зверя, удивленно посмотрел на меня и в недоумении рыкнул. Не ожидал он от добычи такой прыти. Я уже потянулся было к висевшему в креплениях за спиной плазгану, но остановился. Жалко было убивать такого красавца. Впрочем, если он не оставит выбора, то так тому и быть. А пока, как говаривал вождь мирового пролетариата, мы пойдем другим путем. Дождавшись следующего броска хищника, я силой подхватил его и довольно чувствительно впечатал боком в ствол гигантского дерева. Зверь как-то по-кошачьи мявкнул и, отскочив, словно мячик от ствола, крутнулся на месте. Не понравилось, похоже, такое обращение. Но замешательство животного длилось недолго. Припав к земле и при этом заметно перекосившись на ушибленный бок, хищник решил снова атаковать. Странное упорство, на изголодавшуюся животинка явно не похоже. Босс, смотри, Элька укрупнила картинку на боевом интерфейсе бронескафа. Там, чуть позади зверя, было видно, как из-за корней деревьев выглядывают любопытные мордочки двух маленьких пушистых котят. Ну, все ясно. Мама-кошка защищает свое потомство от свалившегося с неба чужака. Это будет биться до смерти, но отсюда не уйдет. Активировав антиграф, я прыжком ушел вверх и в сторону, резко разрывая дистанцию. Меня никто не преследовал. Видимо, хозяйку этих мест вполне удовлетворило то, что чужак сбежал, не приняв бой. Прежде чем приземлиться на другой поляне, я тщательно просканировал округу как встроенным сканером, так и своими способностями. А то уже начинает напрягать тот факт, что меня все хотят употребить в качестве главного блюда на обед. На новом месте крупных жизненных форм не оказалось, а мелочь поспешила спрятаться. Сориентировавшись, вновь врубил антиграф и полетел в притирку к кронам деревьев по направлению к аграфской базе. Спустя полтора часа такого полета я опустился в сотни метров от опушки леса. Дальше начиналось абсолютно голое и ровное пространство, посередине которого возвышались высокие серые стены базы. Теперь предстояло решить вопрос, как попасть внутрь охраняемого периметра. Судя по снимкам с орбиты, интересующее меня здание находится в самом центре базы и, вероятно, имеет еще и неизвестное количество подземных этажей. Перелезать или даже перелетать с помощью антиграва через стену не вариант. Черт его знает, какие системы безопасности установили на ней ушастые. Да и силовой купол тоже просто-напросто не даст проникнуть за стену. Босс, с востока приближается воздушная цель. Элька подсветила на карте местности красную точку. Судя по всему, это атмосферный флайер. Движется по направлению к базе. Будет почти над нами через полчаса. Вот оно. Можно использовать флайер как троянского коня. Оседлать его в прямом смысле слова. С включенной системой маскировки меня никто не увидит. А защитный купол для флайера должны либо совсем снять, либо открыть в нем проход. Элька, рассчитай траекторию прыжка так, чтобы я мог зацепиться и чтобы с базы не было заметно. Есть, готово. Только все надо будет сделать за один заход. Энергии в поясе на повтор не хватит. Надо, значит, сделаем. Я на максимальной скорости, которую только мог выдать экзоскелет скафа, ломанулся навстречу флайеру. Точка встречи находилась в десятке километров от базы, а мне еще предстояло подкараулить в воздухе летательный аппарат и аккуратно запрыгнуть на него, при этом не выдав себя. Правда, придется помогать себе силой. Антиграф может закинуть меня на высоту в 50 метров, не больше, а флайер, по расчетам Эльки, пройдет в точке встречи на высоте 120 метров от поверхности. Так что придется постараться. Все прошло просто как по маслу, даже сам не ожидал. Флайер встретил там, где и рассчитывал. Уравнял с ним скорость, благо он на подлете к базе ее заметно снизил, и силой буквально швырнул себя вверх под брюхо аппарата. Немного перестарался и довольно сильно приложился. Даже испугался, что выдал себя. Понятно, что грузовому флайеру я как слону дробинка, но все же, хорошо, Элька успела перехватить управление автопилотом и незаметно скорректировала толчок от удара. Получилось, будто бы флайер попал в воздушную яму. Закрепившись на магнитных захватах, я выдохнул и осмотрелся. Да ёшкин ты дрын. Давишний дракон заметил работу атлантской системы маскировки, установленной на бронескафе, и решил взять реванш. Настырная зверюга попалась. Судя по расчетам, что произвела Элька, если скорости флайера и дракона сохранятся прежними, то он нас не догонит, хотя и сядет буквально на хвост. Дракон не успел самую малость. Едва за флайером закрылся проход в силовом поле, как он влетел в него со всего маха. Весь силовой купол засиял всеми цветами радуги, приняв на себя довольно сильный удар. Заревели базеры тревоги, и лазерные зенитки начали обшаривать свои секторы в поисках врага. Охрана базы забегала, занимая свои места по тревоге. Флайер как раз пролетал над какими-то ангарами, и я решил, что это самое удачное время, чтобы покинуть этого троянского коня, который доставил меня в самое сердце базы аграфов. Отцепившись от днища, я плавно опустился среди каких-то контейнеров, которые, судя по всему, стояли здесь уже очень давно. Вот здесь я и решил затаиться на время, пока дроиды-взломщики не проникнут внутрь базы и не дадут возможность Эльке взломать главный эскин. Энергии на поддержание маскировки мне хватит на трое суток, так что я особо не переживал. Взломщикам понадобилось несколько часов, чтобы добраться до святая святых базы, главного эскина. Дальше дело было за Элькой, и она справилась блестяще. Базы данных эскина были успешно скопированы, и все было бы просто замечательно, если бы не тот факт, что, во-первых, генетические исследования не проводились на той, другой базе, которую я назвал горной, а во-вторых, основная информация по проводимым здесь работам, а это было изучение гиперврат, хранилась на внешних накопителях, не имеющих физического подключения к внутренней сети базы. Кроме того, Эльке через систему связи между базами удалось выяснить, что те два ребенка, что так же, как и Кейта, были подвергнуты генной модификации, уже мертвы. После бегства Ти с дочкой местные умники решили не дожидаться, когда за их головами придут безопасники, и срочно провести эксперимент по подключению оператора к эскину гиперврат. Очень уж им срочно нужен был положительный результат. На первого ребенка атлантский эскин поначалу отреагировал так, как от него и ожидали. Он провел тестирование и сообщил, что оператор соответствует минимальным требованиям по генетическому допуску. Но на этом и все. Дальше работать эскин не пожелал. Была сделана попытка взломать его, и это была большая ошибка. Искин уничтожил оператора ребенка и опять отключился. Второй ребенок даже не дожил до момента тестирования. И теперь аграфы судорожно готовились к зачатию очередной такой перспективной партии детей, улучшая генетические параметры исходного материала. В общем-то, делать мне здесь больше было нечего, а значит, пришло время для финальной стадии операции. Связался с крейсером и отдал соответствующий приказ. Предстояло осуществить одновременную атаку на строящиеся гиперврата с целью захвата командного модуля и на обе базы. Здесь нас интересовали Искины и хранящиеся на внешних носителях информация. При этом с горной базой я приказал не церемониться и, если нужно, раздолбать с орбиты защитные системы. На этой же базе, где я сейчас нахожусь, защиту отключит Элька. Эх, как бы хотелось сказать, что с небес на головы врагов посыпался космодесант. Впрочем, вид стремительно снижающегося десантно-штурмового бота тоже впечатлит кого угодно. Вот и аграфы впечатлились. Они даже сигнал тревоги не успели включить, когда на посадочной площадке оказались три десятка вооруженных до зубов десантников-кронов. При этом зенитные установки вдруг развернулись и открыли ураганный огонь по немногочисленной охране базы и вообще по всему персоналу, на свою беду оказавшемуся под открытым небом. Кроны быстро рассредоточились и, оставив команду зачистки на поверхности, ринулись вглубь самой базы. Я хотел было присоединиться к ним, однако был мягко, но решительно остановлен. Не царское, а в моем случае не императорское, дело базы врагов штурмовать. Так и просидел в тенечке у борта бота, пока все не закончилось. Заодно принял доклады о штурме второй базы и абордаже командного модуля в космосе. Все везде прошло как по нотам. На второй базе изъяли главные эскины все инфокристаллы и накопители данных. Персонал полностью ликвидирован. В космосе захвачен командный модуль, который уже буксируют к крейсеру. По своим размерам он хоть и тютелька в тютельку, но влезет в главный трюм. Правда, один из ботов придется бросить. Ну да невелика потеря.